Вдруг подходит к девочке мужчина и спрашивает: «Как твоя фамилия?» «Нет. Дяденька спросил, как тебя зовут», — поправила девочка. «Я сказала: Лидочка. А фамилия? Я говорю: Воробьева». Смышленое личико девчушки скривилось, задрожало, запрыгали губы, она горько заплакала, а мать бросилась ее утешать. Тараскин, понизив голос, да рассказал за нее. «У них отец, понимаешь, на фронте погиб. Но девчонки, ясное дело, не говорили. Зачем ребенку знать? Так вот, подходит к ней некий хмырь в военной форме. «Ах, Лидочка, значит, Воробьева, очень хорошо. Твой папа где?» «На фронте». «А вот и нет. Он ранен. Его привезли с фронта в госпиталь. Теперь он вылечился и собирается домой. А я поехал вперед, все ли готово для встречи раненого героя?» Я остолбенело слушал. С такими номерами мне встречаться еще не приходилось. «То да сё», — продолжал Тараскин. «Значит, мерзавец этот говорит: давай поднимемся в квартиру, приберемся к приезду отца, порядок наведем». Поднялись, навели порядок. Он девчонке предлагает: «Я тут стол накрою, а ты беги эскимо купи». И дает ей тридцатку. Ясное дело, обрадовалась девчонка и побежала. А как вернулась, его и след простыл. В квартире все разворочено. Все, что было мало-мальски ценного, все увез, все вытащил, сволочь. Тут такая истерика была, Шарапов. Ты не представляешь. Мать и дочка не столько по вещам, сколько по отцу голосили. Обида из них рвалась. Ну, просто невыносимая.